И торговец сказал: «Расскажи нам о купле и продаже». И он ответил, сказав: «Вам земля представляет плоды свои, но вы не будете желать их, если вы знаете только, как наполнить ваши руки. Ибо только в обмене дарами земли найдете вы изобилие и будете удовлетворены. И все же, если обмен этот не делается в любви и доброй справедливости, это лишь приведет одних к жадности, а других к голоду. Когда на рынке вы, труженики моря, полей и виноградников, встречаете ткачей, гончаров и собирателей трав, тогда призовите духа земли, чтобы он пришел и стал между вами и осветил ваши весы и счет, что определяет цену против цены. И не потерпите, чтобы бездельники участвовали в ваших сделках, продающие свои слова взамен вашего труда. Таким людям вы должны сказать: «Пойдите с нами на поля, или выходите с нашими братьями в море и раскиньте свои сети. Ведь земля и море будут щедрыми к вам так же, как и к нам. А если придут певцы, танцоры и флейтисты, купите из их даров тоже. Ведь они тоже собиратели плодов и ладана, и то, что они приносят, хоть и слеплено из снов, есть одеяние и пища для вашей души. И прежде чем вы уйдете с рынка, посмотрите, чтобы никто не ушел свой путь с пустыми руками. Ведь дух земли не будет мирно спать на ветру, пока нужды самого малого из вас не будут удовлетворены».